Глава 4. С этого времени ветеран вполне уверился, что Жевроль ошибся. Радости его не было границ, когда он услышал, будто и женщины присутствовали при ужасной сцене в перешнице. «Славное дело!» — покрикивал он. «Превосходное дело!» Лекок молчал. Открытие, приводившее в восторг абсинта, сильно смутило его. Оно уничтожило все его заветные мечты и надежды. С открытием этой тайны не было нужды в торжественном следствии, не было и сопряженной с ним славы. Присутствие двух женщин в этом вертепе проясняло дело самым простым образом. Положение убийцы становилось понятным. Он стоял в дверях, чтобы выиграть время и дать возможность скрыться двум женщинам. Он предавал себя, чтобы укрыть их от преследования. «Ну, чего же мы остановились?» — сказал абсинт. «Наши поиски обещают нам принести блестящие результаты». «Оставьте меня в покое», — грубо произнес Лекок. «Еще я попрошу вас не ходить в сад. Вы испортите все следы». Добряк абсинт выругался и замолчал, чувствуя над собой превосходство товарища. Лекок снова предался размышлениям. «Убийца», — думал он, выходя с бала в Радуге, которая неподалеку, пришел сюда с двумя женщинами. Здесь он находит трех пьяниц, которые то смеются над ним, то пристают к женщинам. Он сердится, те начинают угрожать. Будучи вооружен и окружен троими, он теряется и стреляет. Но действительно ли сам убийца привел женщин? Попробую выяснить это. Лекок прошел кабак насквозь, сопровождаемый своим спутником, и принялся осматривать дверь, выломанную Жевролем. Поиски были напрасными. Там оставалось совсем немного затоптанного снега, на котором нельзя было ничего различить. Лекок плакал от бешенства. «Нечего время терять! Скоро суд придет! А что мы будем рапортовать? Если ты намерен ратозейничать, я буду действовать один!» — воскликнул старик. Молодой полицейский улыбнулся. «Ну, примемся за дело!» — сказал он, вздохнув. Новый осмотр убедил Лекока, что женщины вышли черным ходом, а что они бежали, это было видно по их следам. Разница ног была также очевидна. У одной из женщин следы были маленькие, обувь на высоком каблуке, у другой ступня была расплывшаяся, широкая и короткая. Рассматривая снег, Лекок заметил также следы сапог. Такие явственные, что можно даже было сосчитать гвозди. «Смотрите, абсинт», — сказал Лекок. «А, шаги мужчины. Но, кажется, этот человек не из кабака вышел». «Нет, но он близко подходил сюда. Он на цыпочках подкрадывался и, вероятно, услыхав шум, со страху убежал. Или женщины выходили ему навстречу?» «Нет, женщины уже вышли в сад, когда он подходил сюда. Я вам докажу это», — сказал Лекок. «Следы мужчины лежат поверх следов женщин». Старик был поражен этим соображением. «Теперь», — продолжал Лекок, — «надо узнать, принадлежат ли эти следы сообщнику убийцы, которого он поджидал. Не был ли это случайный прохожий, привлеченный сюда выстрелами? Это необходимо узнать». Решетка высотой в метр отделяла пустырь от сада вдовы Шупен. Когда Лекок бежал вокруг кабака, чтобы захватить убийцу, он наткнулся на эту загородку и, боясь опоздать, перелез через нее, не предполагая тут другого выхода, который, однако, существовал. Легонькая решетчатая дверца на петлях, поддерживаемая деревянной планкой, служила входом и выходом с этой стороны. Следы на снегу привели сыщиков к этому месту. «О!» — вскричал Лекок. «Женщины не в первый раз были в перешнице. В густом тумане этот выход совершенно незаметен. А между тем женщины знали эту дорогу раньше и шли, не отыскивая дороги и не сбиваясь». «Честное слово, ты мастерски ведешь дело», — сказал старик. «Теперь я могу вам совершенно определенно сказать, что женщины хорошо знали эту дорогу, а мужчине она была известна только по слухам. Видите, как долго он колесил тут, шарил руками. Вот даже следы его пальцев на снегу решетки. Пойдемте дальше». Они вышли из сада направо к улице Патай. В этом глухом месте, кажется, никто не проходил с того самого времени, как выпал снег. Четыре следа, из них два женских, образовали тропинку. Один мужской след шел вперед, другой назад. В нескольких местах мужской след покрывал женские следы, поэтому не было никакого сомнения в том, что в критическую минуту этого вечера здесь был наблюдатель, следивший за ходом дела. В 100 метрах от перешницы Лекок остановил своего приятеля. «Стой!» — скомандовал он. «Мы напали на верные приметы». Они стояли около старого дровяного двора. Там были навалены чурбаны, огромные камни, доски. На одной из этих досок весь снег был вытерт. «Тут», — произнес Лекок, — «наши беглянки встретились с мужчиной и держали совет. Женщина с маленькими ногами даже отдыхала, сидя». Лекок бегал, ощупывал, разглядывал все. Землю, дрова, камни, то стоя, то на коленях, то ползая на животе, и все его движения сопровождались такими странными гримасами, что можно было счесть его помешанным. Через четверть часа он подошел к Апсинту и сказал: «Теперь я все знаю». «О, не скоро ли?» — ответил старик. «Что говорят эти следы беглецов? Для вас ничего, а для меня они одушевлены. Они живут, подобно тем, кто их оставил, они дышат, они обвиняют». «Слушайте», — продолжал Лекок, — «вот что я узнал. В то время, когда убийца отправлялся в перешницу с двумя женщинами, его сообщник ждал его здесь. Это человек средних лет, высокий, в мягкой фуражке, в коричневом пальто, видимо, женатый, потому что у него на пальце кольцо». «Да ты глумишься надо мной», — прервал его старик. «Нет», — отвечал молодой человек, — «я не смеюсь и уверен, что потом вы убедитесь в обоснованности моих предположений». «Посмотрим», — сказал с покорностью старик. Итак, сообщник убийцы ожидал здесь. В нетерпении он ходил взад и вперед и останавливался, временами прислушиваясь, не слышно было ничего. Он с досады топал ногой. Я насчитал, что он сделал 30 концов, когда послышался глухой шум. Это возвращались женщины. Старик слушал этот рассказ как волшебную сказку. «Тут оканчивается верность моих изысканий, и будут следовать одни догадки. Я уверен, что наши беглянки оставили кабак в самом начале драки, раньше крика, который привлек нас сюда. Кто они такие? Я могу только догадываться. Однако подозреваю, что положение их в свете различно. Одна из них должно быть госпожа, другая — служанка». «Ну, судя по разнице обуви, ты, может быть, и прав», — произнес старик. «Мои выводы основаны на другом. Когда эти несчастные выбежали, испуганные из кабака, женщина с маленькими ногами бросилась в сад и потащила за собой спутницу. Ужас положения, боязнь скандала, мысль, как бы спастись, придали ей необыкновенную энергию. Но это усилие продолжалось недолго. Ноги у нее подкосились, через 10 шагов она покачнулась и упала. Это заметно по кругу, который образовали ее юбки. Тогда к ней подошла женщина с низкими каблуками. Она поддержала госпожу. Их следы смешиваются. Потом подымает ее сильными руками и несет. Маленькие следы исчезли. Абсинт сомневался в доводах Лекока. Он взял фонарь и вскоре нашел и смешанные следы, и круг от юбки. «Не сердись на старика. Как Фома неверный, я хотел все осязать своими руками», — произнес Абсинт. «Затем», — продолжал Лекок, — «дожидавшийся сообщник, увидя бегущих женщин, бросился к ним навстречу и помог служанке нести другую женщину. С той, вероятно, сделался обморок. Тогда сообщник снял фуражку и сгреб снег с доски, а затем вытер ее полой своего пальто. Интересно бы выяснить, была ли то любезность кавалера или предупредительность слуги. Верно то, что пока одна женщина отдыхала полулежа на доске, другая увлекла сообщника шагов на 6 влево до большого чурбана. Там она говорила с ним, и, слушая ее, мужчина машинально положил руку на чурбан и оставил на снегу след удивительной красоты. Абсинт остановил Лекока наивным вопросом: «А что говорил сообщник этой женщине?» Лекок улыбнулся: «Предполагаю, что она посылала его в кабак узнать, что там происходит. Он побежал. Следы по тропинке начинаются от этого камня. Затем перепуганный возвратился к женщинам и убедил их бежать, что они и сделали. Желая помочь своему сообщнику, мужчина свернул с дороги, прошел здесь, и вот его последняя тропинка, которая ведет в сторону улицы Шато-де-Рантье. Он пожелал узнать об убийце и отправляется на его дорогу». «Вот так следствие!» — вскричал Абсинт. «А говорят еще, что Живроль силен!» Лекок просиял: «Вы слишком снисходительны, папаша. Я узнал только, что мужчина был средних лет. Это по его тяжелой поступи. По руке я определил его рост. Наконец, если я узнал цвет его пальто, так это потому, что, вытирая снег с шершавой доски, он оставил маленький клочок материи. Это пустяки. Это только путеводная нить, а нужно дойти до конца. Идем же вперед».